Часть третья. 1923-1930 годы. 1923 год. По возвращении от батюшки Нектария мы стали собираться. Больная наша Анисья заплакала. Ей так не хотелось идти в мир. Тогда я предложила ей поселиться со мной. Еще две сестры больничных, Поля и Даша, изъявили желание быть с нами. Надо было спешно уезжать из Шамардина, так как наступил март месяц, а потом дорогу уже развезет. В один из ясных дней я отправилась в Козельск искать квартиру. Прежде всего я зашла к старушке Марии Ивановне, где когда-то жил Севочка. Так как она старожилка Козельска, то может указать мне, где бы найти квартиру. Она даже пошла со мной по городу искать. Весь день мы ходили, но ничего подходящего не нашли. Тогда я подумала, что же это я не исполнила, что мне сказал отец Нектарий. Вспомнила про Еремеевых, а они встретили меня так, как будто давно ждали. Они купцы, у них громадный дом, разделенный на три части, их три брата, семейные, очень верующие. У второго брата под курятником во дворе есть еще помещение, которое они и предложили нам с большой радостью. Плата только 3 рубля. Они обещали протопить несколько раз к нашему приезду. Одна из наших больничных сестер, более энергичная и еще не решившая, куда поедет, осталась в нашем помещении, чтобы ликвидировать наше больничное хозяйство и рассчитаться с совхозом, который теперь владел всеми монастырскими постройками. В деревне мы нашли сани розвольни, уложили на них свои вещи, положили больную монахиню Анисью и отправились в путь. Я иногда садилась, иногда тоже шла. Дорога была трудная, снег уже начал таять, но доехали благополучно. Хозяева радушно встретили нас. Комната была вытоплена. Это была 4-угольная низкая комната с маленькой печкой и лежанкой посередине. Мы разделили комнату занавеской на 4 части. Сейчас же у входных дверей скамейки и стол. Наша трапезная. Угол без окна. Там 2 кровати сестер. Дальний угол с окном для больной. Еще напротив светлый угол. Мой. Устроились мы в Козельске одними из первых, поэтому к нам постоянно заходили идущие из монастыря. Или переселялись в Козельск, или еще чаще ехали на родину. Мы сшили из нескольких взятых нами из больницы половиков 3 матраца для приходящих. Когда потеплело, приходящим можно было располагаться на полу и еще на кухне. Заходили к нам и батюшки из Оптиной пустыни, которые тоже постепенно расходились из монастыря и советовались, где бы подыскать помещение. Мы, конечно, были рады приютить их, чтобы они отдохнули. Все ведь были так встревожены. В Оптиной пустыне образовалась артель. Некоторые из младших записались там работать, а старикам надо было уходить. Братья еще не разошлась, я была в храме. Проходит после богослужения батюшка-архимандрит по храму и говорит: «Отец Никон, мы уходим, а ты останься. Ведь сюда будут приходить богомольцы. Надо, чтобы служба была, и надо их принять». А иеродиаконом останется отец Серафим, только что посвященный. И вот они вдвоем непрерывно служили. А отец Никон принимал народ, который привык приходить к старцам за советом. Когда отец архимандрит говорил и благословлял отца Никона остаться, мне вспомнился тот рассказ, который дал мне читать отец Анатолий. Когда корабль тонул, а капитан стоял на капитанском мостике, молился и видел отверстые небеса. Теперь я прониклась еще большим уважением к отцу Никону. Отец архимандрит, архиепископ Михей, живший там на покое, и большинство братьев перешли в Козельск и расселились по квартирам, а в Оптинский храм часто приходили к обедне. Прошло порядочно времени, как я получила благословение от батюшки Нектария. Великим постом я поговела, исповедалась у отца Досифея. Я все не решалась просить отца Никона сделаться моим духовным отцом. В конце Великого поста я увидела во сне батюшку Анатолия. Так ясно, в схимнической скуфье, в которой он снят на последней карточке, недалеко от меня, на высоте человеческого роста, весь в облаках, только верхняя часть туловища видна, рука его поднята, он благословляет меня, и я слышу его голос. «Как же не благословить тебя, когда ты столько ожидала?» И, наконец, на святой неделе, после богослужения, я подошла и высказала отцу Никону свою просьбу. Он не отказал мне, но прибавил, что неопытен. Назначил мне причащаться 21 апреля. Но мне не пришлось в этот день, и я просила 27 апреля, в день кончины моей матери. С этих пор батюшка Никон сделался моим духовным отцом. Он приходил иногда на нашу козельскую квартиру. В это время к нам собирались и другие сестры, и у нас шли духовные беседы. Очень скоро приехала моя троюродная сестра Анна Вырубова. У нее оказался рак груди. Ей сделали операцию, но, видно, поздно. Появились увеличенные железы, их вырезали. Но рука с той стороны начала болеть. Она и раньше, когда я была в монастыре, хотела поступить, но тогда еще был жив ее больной отец. Теперь он умер, и она приехала окончательно. Попросила у нашего духовника, отца Никона, благословение жить с нами и готовиться к монашеству. В это же время стали приходить к нам две послушницы с Тульской дачи, которая была в верстах в 10 от Козельска. Они тоже хотели с нами жить. Но так как наше помещение было слишком мало для 7 человек, то батюшка Никон благословил их троих, сестру Анну и Лизу с Мариной, быть в нашей общине, но пока жить в отдельной комнате. Нашлась свободная у другого брата Еремеева и приходить к нам на общую молитву. Очень я сожалела, что почти ничего не записывала из того, что говорили батюшка Анатолий, матушка Игуменья и другие, и думала, теперь так непрочно пребывание при духовниках, надо хоть что-нибудь записывать вечером, что вспомню за день. Нас собралось уже порядочно. Как бы ни было лишних разговоров и рассеянной жизни. Спросила у батюшки Никона, может быть, он благословит нас на молчание, а самое необходимое скажем, когда соберемся в трапезную. Батюшка сказал, «Нет, нельзя давать такое благословение». Конечно, за трапезой мы читали житие или другую какую книгу. Я как-то спросила батюшку, что лучше читать, славянское или русское добротолюбие? Это совершенно разное. Почему это так случилось, что такой благодатный и просвещенный муж, как святитель Феофан, изменил все? Неизвестно. Отец Анатолий Зерцалов, любя очень творение святителя Феофана, когда касалось дела добротолюбия, был за славянское. Перевод Паисия Величковского. Изменения есть не только в порядке, но и в самих мыслях. Например, заметил у Марка Подвижника. А насчет Исаака Сирина посоветовал мне лучше взять русское. Вообще он высказал свое убеждение — лучше читать то, что проще, понятнее, а именно Авву Дорофея, Лествицу, Феодора Студита, Кассиана Римлянина. Такие книги, как Исаак Сирин, с глубоким содержанием, надо читать с осторожностью. Там то, что для новоначального сказано, для нашего времени доступно только преуспевшим, а многое и совсем нельзя применить, и тогда будет раздвоение в душе, Поэтому такие книги надо читать не для того, чтобы вполне применять их к себе, а для настроения. А иначе может быть очень плохо. В самомнение, в прелесть можно впасть и повредиться. Надо целиком брать все сочинение или статью, а не отдельные мысли, и смотреть надо на целое. Так и сказано у Исаака Сирина: все учение в целом надо брать, читать и все принимать, какая мысль не встретится, нравится или не нравится. А что непонятное, так надо оставлять, потом, может быть, поймете. А выбирать мысли не следует, отсюда ереси возникают. Ересь с греческого «выбираю». Мы видели, что с монастырями и монахами положение все хуже. «Будем терпеть», — сказал батюшка. Однажды спросили: «Говорят, что монашество падает, потому что не проходится молитва Иисусова. Правда ли это?» «Не от одного этого, а и от того, что не следим за собой, за чистотой своего сердца». Посоветовал прочесть предисловие к книге о молитве Иисусовой старца Паисия. «Надо терпеть не только находящие скорби, но себя терпеть надо. Никого нельзя осуждать, даже самого большого грешника. Все мы не имели никаких средств, кое-что продавали, даже некоторые иконы. Те, кто собирался венчаться, часто спрашивали иконы. Окрестные монастыри закрывались, а монашествующие во множестве селились в Козельске. Очень многие ослабели от переутомления, а главное — от скорби. В церкви мне говорили, кого надо навестить. Расстояния большие, расселялись по всему городу и окрестностям, так что целый день приходилось ходить. Жили впроголодь. Сестра Поля у нас была по хозяйству, ходила на берег рубить кустарник. Он очень хорошо горит, и готовила скудную пищу. По утрам мы все были в церкви, а больная оставалась лежать. Еще наша сестра Даша брала кое-какую работу, кофту или платок связать. Иногда они обе ходили на поденную работу, а я оставалась с больной и по ее наставлению топила печку и готовила. Больная с любовью относилась ко мне и бывала рада, когда мы оставались вдвоем. Она видела, с каким страхом я готовлю обед, и ободряла меня. И как-то выходило, сестры говорили, что наш обед вкуснее. Больная наша ничего не могла есть, кроме молока и белого хлеба, в самом малом количестве. При обходе больных, хотя большинство их были неимущие, часто давали мне кусочек белого хлеба или сахара для нее. Больная, несмотря на страдания, была всегда в радостном настроении, со светлым лицом, и говорила: «Мне не хуже, чем в монастыре, у нас такая тишина». Там еще бывало придет кто-нибудь в палату и начнет говорить о болезни, а здесь я как будто и не больная, никто о ней не напоминает. Правила мы вычитывали. И вот кто-нибудь из духовников назначит сестрам, пришедшим из разных мест, причащаться, а они правила не читали, и негде им читать. Он и посылает их к нам. Наверное, там прочтут. И мы читали правила 3 раза подряд, так как они приходили отовсюду и в разное время. Хозяева нашей квартиры старались выразить нам свое расположение. Их было 3 семьи, и у них часто бывали торжества, то именины, то день рождения. И вот каждый раз скажут сестрам: «Передайте матушке, что мы ее приглашаем на обед». Но я ни разу не ходила, и они как-то спросили сестру Полю, что это значит. Она ответила, что монахиням нельзя ходить в гости. Те не обиделись, а только после этого присылали нам что-нибудь из съестного со своего стола, иногда селедочку. Это было для нас роскошью.